Глава 16. У Яны Цветковой сложилось впечатление, что Григорий Александрович действительно пофигист в отношении всего, что касалось работы. Его не волновало, что доставили какой-то труп, что Витольд с головой ушел в изучение анализов. «Пользуйся чем хочешь», — сказал ему Григорий. А вот к женскому полу Григорий Александрович, напротив, относился с большим интересом. Он просто окружил Яну заботой и вниманием, порхая перед ней этаким большим полным шмелем, потому что на бабочку он совсем не был похож. «Это какие же замечательные люди у нас в краях! Отдыхают!» — облизнул он полные губы. «Пока вот не очень складывается с отдыхом. Больше работаю, да жизнь свою спасаю», — нервно хохотнула Яна. «Извините». «Да что вы! Я готов вам помочь всем, чем могу. И все-таки перевести ваше пребывание здесь в разряд отдыха и полного блаженства», — многозначительно посмотрел на нее Григорий Александрович. Это был грузный, полноватый мужчина с красивым открытым лицом и большими, как спелые сливы, глазами. От него пахло какой-то душной и обволакивающей туалетной водой и элитным алкоголем. В проеме двери появился зачехленный фартук, пластиковую маску и перчатки Витольд Леонидович и посмотрел на своего коллегу. «Ты тут поаккуратнее. У нее мужик за убийство сидит, выйдет и тебя грохнет». «А меня за что?» Искренне удивился Григорий. «За слишком близкое к Яне расстояние», — ответил Витольд. Григорий Александрович невольно отодвинулся от нее. «Да я пальцем даже не тронул. Я вот угостить хочу, выпить, поесть». «Я за рулем», — отрезала Цветкова. «Я гостеприимный человек», — возмутился Григорий. «Я вижу. Вы бы лучше помогли своему коллеге», — кивнула она в сторону Витольда. «Так он опытный специалист, сам справится. Но если что, могу и помочь», — засуетился Григорий Александрович. Яна, наконец, вздохнула с облегчением, когда грузная фигура Григория отдалилась от нее и ушла вместе с Витольдом. Яна сфокусировала глаза на быстро собранном для гостей столе с угощениями и положила кусок колбасы в рот. Жевала она вяло, совсем не было аппетита. Она только сейчас заметила, что у нее очень сильно трясутся руки. Яна поняла, что испытала жуткий стресс от ситуации в целом, от того, что ей пришлось управлять большой машиной, да еще на такой опасной дороге. И выдержала она это только на адреналине и надежде на то, что Витольд Леонидович что-то найдет, и это поможет вытащить Мартина из тюрьмы. Яна нервно отщипывала виноградинки от кисти кишмиша и по одной отправляла их в рот. Она поджала под себя ноги и прислонилась к стене, а после и сама не заметила, как уснула. Сон у Яны был недолгим, как у Штирлица в машине. Разбудил ее громкий мужской смех. Яна открыла глаза и с удивлением увидела, что и Витольд, и Григорий находятся на веселе. «Вы что там, пили или делом занимались?» — спросила она, опуская свои стройные ноги с кушетки. «И тем, и другим занимались», — ответил Витольд. «Интересное дело, но появились новые факты. Глория была беременна, но беременность внематочная, на сроке 4 недели. Она и сама могла не знать, что находится в таком положении. В дальнейшем появились бы боли и потребовалась бы экстренная госпитализация. Капельница с раствором для детоксикации, которую я воткнул ей в руку, окрасила уже мертвые ткани медсестры, а значит, произошла химическая реакция. Я голову сломал, что такого могло быть в организме погибшей, чтобы отреагировать на вещество в капельнице. Я бы не разгадал этот ребус», — сразу же признался Григорий Александрович. «А Витольд у нас гений. Термоядерная смесь присутствовала в организме Глории», — продолжил Витольд Леонидович. «Противозачаточное средство, наркотик из разряда опиатов. Снотворное. «Странный набор», — буркнула Яна. «Противозачаточные средства ей не помогли? Раз беременность, пусть и патологическая, но наступила». «Бывает и такое. Может, однажды забыла принять, и гормональный фон скакнул», — пожал плечами Витольд. «Меня больше другое взволновало. Если женщина заполучила себе в постель мужчину мечты, а мужчин Глория весьма любила, так все говорили, вряд ли она стала бы принимать снотворное. Не собиралась же она реально спать и мирно храпеть рядом с ним. Думаю, их обоих накачали какой-то гадостью и потом поставили этот спектакль. А ножевые ранения наносились уже телу, у которого остановилось сердце. Кровь еще не свернулась, но шла уже без давления. Это сложный анализ. Несколько очень тонких слоев кожи и подкожного слоя, срезанных с края раны, изучаются под электронным микроскопом. «Это же все меняет. Почему местный патологоанатом не выяснил все это?» — возмутилась Яна. «Я смог это выяснить только в данной лаборатории», — ответил Витольд Леонидович. «Я знаю патологоанатома в Приморской больнице. Это достаточно еще молодой человек по имени Антон. Антон Данилович Прытков. У нас есть договоренность, что если ему что-то не ясно, есть какие-то сомнения, он может переправить тело нам, приехать сам для дополнительного исследования или довериться нам», — сказал Григорий Александрович. «Но почему-то в этот раз ему было все ясно и не возникло никаких сомнений», — отметила Яна. «Помнится, Тимур, санитар морга, говорил, что ваш Антон Данилович был весьма неравнодушен к Глории». «Так, может, и беременная она была от него? Приревновал и...» — сказал Григорий. «Так я вычленил зародыш, и если мне дадут ДНК Антона Даниловича, я смогу доказать, что он был отцом этого ребенка, и это уже будет доказательством связи с Глорией, а не просто сплетни», — сказал Витольд Леонидович. «Интересно, как это сделать, чтобы официально?» — спросил Григорий. «Увы, не получится взять официальное разрешение, потому что нет улик против него, да и времени у нас тоже нет», — покачал головой Витольд Леонидович. «Завтра, вернее уже сегодня, кремация». «Я могу позвонить нашему человеку в администрации и задержать кремацию», — предложила Яна. «А тебе что надо для анализа?» «Хоть капли его слюны, волосок», — пожал плечами Витольд. «Так давайте попробуем. Мне нужен его адрес». «Тимур знает, а я знаю Тимура», — усмехнулся Григорий. «Только учти, он только что потерял любимую девушку и вряд ли поведется на другую женщину, да еще совсем другого типажа». «Я вас услышала», — хмуро посмотрела на него Яна.